Тема третья. Как предложить помощь? Topic 3. How to offer help. Вы с нами пообедаете, не правда ли? You will have lunch with us, won't you? Могу я вам помочь? Can I help you? Что я могу сделать для вас? What can I do for you? Вы хотите, чтобы я сделал этот звонок от вашего имени? Do you want me to make this call on your behalf? Должен ли я заказать вам номер в гостинице? Shall I book a hotel room? Здесь есть гостиница недалеко. There is a hotel nearby. Она небольшая, но чистая и очень удобная. It is small, but clean and very comfortable. У вас уже есть обратный билет? Have you already got a return ticket? Вы уже бывали в Москве? Have you ever been to Moscow? Вы знаете город? Do you know the city? Если у вас есть время, вам стоит посмотреть Красную площадь, если, конечно, вы ее еще не видели. If you have time, you should see Red Square, in case you have not seen it. Потом можно посетить исторический музей. Then you can visit the historical museum. Вот карта города. Here is a map of the city. Я отметил для вас наиболее интересные места, которые стоит посмотреть. I marked for you the most interesting places that are worth seeing. Вызвать вам такси. Shall I call you a taxi? Я провожу вас до вокзала. I will take you to the station. Я могу сопроводить вас в аэропорт. Can I drive you to the airport?